Государыня получила новые тревожные вести относительно Пугачева. А вместе с тем ей сообщили, что резкие требования, созданные ею комиссии, нашли себе чрезвычайно живой отклик в народе. По прочтении этих донесений Екатерина Алексеевна в продолжение часа беседовала с Дидро. Последний неустанно твердил ей, что созванием комиссии она опередила все европейские державы и прославлял ее великий либерализм. В то же время по своему обыкновению перескакивать с предмета на предмет, он остроумно отзывался о новых произведениях французской литературы и высказывал свои оригинальные мысли относительно философских систем. Его лесть показалась государыне почти горькой насмешкой. Его остроумная беседа была ей бесконечно безразлична и казалась ничтожной, и под влиянием этого разговора ее сердце еще больнее сжалось. — Нет, — воскликнула Екатерина Алексеевна, когда, наконец, философ оставил ее одну, причем ей не нужно было уже сдерживать себя, и она вся тряслась, как в лихорадке. — Нет, так не должно продолжаться. Это мучение невыносимо. Недостойно прятать, подобно страусу, голову от ежедневно возрастающей опасности. Неужели я в первый раз в жизни оробею в своем собственном доме, перед моим собственным чувством? Чтобы удержать свою власть над государством, мне необходимо прежде всего владеть самою собою, как я всегда и делала это. Она дернула сонетку звонка и приказала пригласить к ней Григория Григорьевича Орлова. В беспокойном ожидании императрица ходила взад и вперед по комнате, то тихо разговаривая с самою собой, то бросала взор на поступившие донесения, и никто не признал бы в этой женщине с мрачным видом, с болезненно подергивавшимся судорогой лицом и с головой, поникшей на грудь, сияющей императрицы, еще накануне вечером в своем гордом и веселом спокойствии, представлявшей собой оживленный центр самого блестящего в Европе двора. Вошел Орлов. Вопреки своему прежнему обыкновению, он был в полной парадной форме. Казалось, что и своим внешним видом он хотел дать понять, что исполняет только повеление императрицы. После глубокого церемониального поклона он остановился возле самых дверей и не проронил ни слова. При его появлении государыня подавила в себе волновавшие ее заботы. Спокойно и серьезно, с легкой принужденностью в тоне, она сказала: «Мне нужно поговорить с тобою, Григорий Григорьевич. Я нуждаюсь в твоем совете. Садись сюда». С этими словами государыня опустилась на кушетку перед своим рабочим столиком. Орлов, все еще не оставляя своей торжественно-церемонной манеры, придвинул к ней кресло. «Мой совет всегда принадлежит моей императрице. И хотя вы, ваше императорское величество, и не требовали его давно, так давно, — с упреком в голосе добавил он, — что я почти позабыл о том времени, когда я на самом деле был первым сановником империи. Тем не менее, я всегда готов дать вам свой совет и предоставить вам свои услуги, так как уверен, что пробьет час, когда вам придется или вернуться к своим испытанным друзьям, или перестать быть императрицей». Екатерина Алексеевна, по-видимому, пропустила мимо ушей последние слова Орлова. «Следовательно, тебе известно то, что происходит», — сказала она. «Тебе известны мои заботы, которые я вынуждена скрывать от всего света?» «Я знаю их», — ответил Орлов. «Бродяга Пугачев уже превратился в могущественного повелителя. Он подвигается к Москве. Если он победоносно вступит туда, он может возложить на себя в московском Кремле императорскую корону». Екатерина Алексеевна так вся и вздрогнула, когда Орлов так беспощадно, всего в нескольких словах, обрисовал главный пункт угрожавшей опасности и содержания всех ее забот. «Вы видите, ваше императорское величество, — продолжал он с горькой усмешкой, — что я все еще умею читать в вашем сердце и зорко наблюдаю за судьбами империи». «Опасность видят и враги», — сказала Екатерина Алексеевна, — «и, пожалуй, зорче всех. От друга же я жду того, что он встретит вместе со мною опасность и победит ее». «От друга?» — возразил Орлов. — «Разве я еще друг Екатерины? Кажется, я лишь слуга императрицы». «А почему бы тебе сомневаться в моей дружбе?» — спросила Екатерина Алексеевна. — Оставь притворство, — Горячо воскликнул Орлов. Оно может пригодиться для льстивых царедворцев с их ханжеской улыбающейся улыбкою. Но для меня оно не годится. Первое условие, первое доказательство дружбы и доверия. А разве мой вопрос, почти робко произнесла Екатерина Алексеевна, моя просьба о твоем совете не доказательство моего доверия. Ты единственный, к кому я обращаюсь с этим вопросом. Ты единственный, кому я разрешаю заглянуть в свое сердце. Нет, горячо воскликнул Орлов, совершенно оставляя до сих пор выставлявшуюся им на показ церемонность. Нет, Екатерина, это неправда. То, что ведет тебя ко мне в эту минуту недоверие, это просто страх. И сознание, что у тебя никого нет, достаточно сильного и смелого, чтобы победоносно выступить против опасности со всех сторон надвигающихся на тебя. Государь недоверчиво положил руку на плечо Орлова, окинула его проницательным взором и прервала его. И никто так близко, как ты, не заинтересован в этой опасности. Что стало бы с Григорием Орловым, если бы Екатерине когда-нибудь пришлось перестать быть императрицей? Орлов в упор посмотрел на свою государыню. По-видимому, с его губ готов был сорваться резкий ответ, но он подавил его и мрачно сказал. — Тебе понадобилось немало времени, чтобы найти своего единственного истинного друга. — Я уверена, — возразила Екатерина Алексеевна, — что тебе не понадобится так много времени, чтобы указать мне спасительный путь и уничтожить тайные надежды шпионящих за нами врагов. Что предпринять? Григорий Григорьевич, нам нужно во что бы то ни стало разгромить этого обманщика, если мы не хотим, чтобы в империи возрастал этот позорный мятеж. Все недовольные примкнут к нему. Так что же остается нам делать, чтобы преодолеть всю опасность? Действовать и побеждать! — воскликнул Орлов. Мы действовали, мы посылали войска, но, к сожалению, были разбиты, вздохнув, проговорила государыня. Разве можно назвать действием? — сказал Орлов, — когда высылают горсть людей под начальством незначительного и неспособного генерала против человека, вооружившего все степные орды, чтобы протянуть свою руку за императорской короной. Какое дело этому Голицыну и всем подобным ему, кто царствует в России, Екатерина Алексеевна или Емелька Пугачев под именем Петра Федоровича? — Ты клевещешь, Григорий Григорьевич. Голицын предан мне, — возразила Екатерина Алексеевна. — Предан? — с иронической усмешкой воскликнул Орлов. — Кто был предан тебе, когда ты была одинока и беспомощна? Кто думал о тебе, когда твоя забота и твоя жизнь висели на волоске? И клянусь Богом, пусть этот Пугачев достигнет Москвы, пусть он выступит оттуда коронованным императором против Петербурга, и ты узнаешь особенную верность всех тех, кто теперь присмыкается перед тобою во прахе. Екатерина Алексеевна мрачно потупилась. Она чувствовала горькую истину этих слов. «Голицын был не способен, неуверенно, как бы извиняясь, — сказала она. — Я послала генерала Панина, чтобы принять от него командование над войсками. Брата твоего великолепного министра? — рассмеялся Орлов. — Но если он так ленив, как и этот, то спокойно предоставит Пугачеву время вступить в Москву. — Но ты знал обо всем, — сказала Екатерина Алексеевна. — Панин являлся к тебе. — У меня не было времени для него, — высокомерно сказал Орлов. — Какое мне дело до всего этого? Если мне предстоит действовать, то я должен действовать и повелевать один. — А что ты сделал бы, если бы я попросила тебя действовать единовластно? — спросила Екатерина Алексеевна. Я выехал бы к войскам, которые бесполезно слоняются где-то по Польше, и повел бы их на бунтарей, — воскликнул Орлов с гордо заблестевшим взором. — Да нет, это даже лишнее, так как Польша не уйдет от нас, я двинул бы гвардию. На что так много войск, чтобы держать в повиновении петербургских лавочников? Ведь здесь не народ опасен, а солдаты. Я обещал бы свободу крепостным, если бы они выставили мне всех способных носить оружие. Я действовал бы против изменника его собственным оружием, я выступил бы с превосходными силами, и, клянусь Богом, этот Пугачев скоро был бы в руках у меня. — Да, Ты прав, — сказала Екатерина Алексеевна. — Я узнаю твой смелый ум. Отрицанием опасности не поможешь. Нужно собрать все силы, чтобы побороть ее. Пусть народ видит, что она существует, но вместе с тем нужно, чтобы он видел то, что по знаку императрицы она исчезает. Пусть будет так, как ты говоришь, и завтра же... — Постой! — прервал ее Орлов. — Чтобы ждать успеха от моего предприятия, мне не следует выступать в качестве командующего генерала, как, например, князь Голицын или Панин. Этот Пугачев — неограниченный повелитель в своем войске, и вот потому-то он и непобедим. Если я обязан добиться победы, то я должен иметь большие полномочия, чтобы быть в состоянии свободно распоряжаться и, подобно своему противнику, развертывать все свои силы. — Полномочия? — с напряженным вниманием спросила Екатерина Алексеевна. — Какие? — Я должен быть неограниченным распорядителем над всеми войсками империи, — ответил Орлов. — Все твои генералы, даже и военный министр с Румянцевым, должны быть обязаны безусловным повиновением мне. Мне необходимо право над жизнью и смертью моих подчиненных. Словом, я должен быть твоим наместником. Повелевать всюду, где я лишь появляюсь, только при подобных полномочиях мои руки будут свободны и достаточно сильны, чтобы я мог действовать и идти навстречу всякой опасности. — Моим наместником? — смущенно повторила государыня. — Право над жизнью и смертью? А что будет затем? — спросила она почти невольно, высказывая свои мысли. — Будет императрица, — сказал Орлов, — престол, который я стану охранять и поддерживать, как я воздвиг его. Если мои руки будут совершенно свободны от оков, то я ручаюсь головою за победу над всеми опасностями, угрожающими тебе, над всеми подкарауливающими тебя врагами, которые рады этой опасности. — Хорошо, — слегка вздохнув, проговорила Екатерина Алексеевна. Конечно, ты имеешь право на полную свободу. Она принадлежит мужчине, и я могу верить ее испытанному другу. Если бы ты питала ко мне доверие, — сказал Орлов, — то уж давно случилось бы то, что должно случиться. Минувшее время нашей юной любви было прекрасно, — продолжал он, причем в его тоне послышались теплые нотки, — и я никогда не забуду его. Разумеется, я также знаю, что вечная любовь — только сон, о котором грезят поэты, но которого не знает действительность. Но дружба, настоящая, истинная дружба, должна брать верх и над любовью. И клянусь Богом, что я остался твоим другом, остался им, хотя твое минутное влечение остановило свой выбор на такой игрушке, как этот жалкий Потемкин. Глаза государыни засверкали. Ее щеки покрылись густым румянцем, но она не возразила ни слова, она поникла головой на грудь и, казалось, молча согласилась с Орловым. — Играй с ним или с кем-либо другим, — продолжал он, — но не давай недоверию вырастать между нами. Окружай любимцев своей прихоти завидной мишурою, за которой гоняют твои царедворцы, но меч предоставь мне, чтобы свободной рукой оберегать тебя и твой трон. Екатерина Алексеевна все еще сидела, молча потупившись. — Хочешь, — продолжал Орлов, наклоняясь к императрице, — я дам тебе простое средство создать такое положение, при котором никогда не могут угрожать подобные опасности. Чем был бы этот Пугачев? Чем были бы все те, кто то здесь, то там недовольно поднимают свои головы, если бы ты не была чужеземкою на Руси? Если бы рядом с тобой был муж русской крови и русского происхождения, ни один злодей не посмел бы тогда поднять голову, и ты спокойно наслаждалась бы своей властью, а голова, смело подставившая себя под топор палача, чтобы добиться престола для тебя, та голова, конечно, заслужила право носить корону. Екатерина Алексеевна не двинулась с места, только легкий трепет пробежал по ее телу. Орлов мрачным и угрожающим взором посмотрел на нее, но прежде чем он успел задать ей еще один вопрос, вошел Паш Николай Сергеевич и доложил, что великий князь Павел Петрович находится в передней и просит у государыни аудиенции. Императрица подняла смущенный взор на него. Было совершенно из ряда вон выходящим случаем, что великий князь таким образом появлялся у своей матери. Орлов сделал знак неудовольствия, но Екатерина Алексеевна живо ухватилась за возможность прервать начатый разговор и приказала впустить сына. Орлов поднялся, чтобы приветствовать великого князя, уже быстро входившего своей торопливой, неуверенной походкой. — Вы, ваше императорское величество, не одни? — спросил он при виде Орлова. — Как ты видишь, у меня мой друг, — сказала императрица. — Он не только мой друг, а также и твой. Опора нашего престола, что бы ни привело тебя ко мне, перед ним тебе не следует иметь тайны. Великий князь окинул робким взглядом Орлова, затем подошел к матери, поцеловал ее руку и сказал: «То, что привело меня к вам, ваше императорское величество, не тайна, по крайней мере, для князя Григория Григорьевича. Это вопрос, настоятельный вопрос, ответа на который я вправе просить у вас». «Спрашивай, мой сын», — удивленно сказала государыня. — «У меня был генерал Панин», — сказал великий князь, — «чтобы проститься со мною перед тем, как принять командование войсками, отправленными против разбойника Пугачева. Он сказал мне, что Голицын разбит, и что мятеж разрастается все больше и больше». — «Болван!» — проворчал про себя Орлов. — «К сожалению, это так», — сказала государыня, — «и я только что обсуждала с князем Григорием Григорьевичем серьезные меры к неспровержению этого достойного проклятия восстания». — «Вот я и пришел, ваше императорское величество», — сказал великий князь, весь дрожа от сильного волнения, — «чтобы обратиться к вам с вопросом, ответ на который должен возвратить моей душе спокойствие, для того чтобы я мог молить Бога повергнуть в прах этого бунтовщика». — «Пугачев, — продолжал он дрожащим голосом, — называет себя Петром Федоровичем. Вот я и прошу вас, ваше императорское величество, ответить своему сыну, имеет ли этот Пугачев право называть себя так, как он делает это. Неужели он и в самом деле мой отец?» Екатерина Алексеевна смертельно побледнела, потупила свой взор перед пламенным взглядом сына и со слабой улыбкой сказала: — «Что за вопрос? Тебе известно, сын мой, что твой отец покоится в Александро-Невской лавре, и что благочестивые монахи ежедневно высылают свои моления к Богу, прося его о милости к его заблудшей на земле душе. И все же, ваше императорское величество, говорят о том, что мой отец был заключен в темницу. То же самое говорит и Пугачев. Это мучит мой ум. Моя душа жаждет истины. Поэтому я еще раз спрашиваю вас, матушка, неужели этот Емельян Пугачев действительно Петр Федорович, мой отец?» — с ужасом прибавил он. Екатерина Алексеевна откинулась на подушке кушетки, прижала руку к сердцу и сдавленным голосом проговорила: — «Твой отец умер, мой сын, и я уверен, что Господь уже давно простил ему его земные прегрешения. Спроси Орлова». Великий князь обернулся к Григорию Григорьевичу и почти вплотную подошел к нему. Он не произнес ни слова, но его пылающий взор с выражением ужаса остановился на князе. Даже и последний побледнел, но упрямая решительность помогла ему справиться с чертами своего лица. Он холодно и спокойно проговорил: — «Ваше императорское высочество, ваш отец скончался. Я сам видел его труп на парадном ложе, я сам принимал доклад врача, пользовавшего его во время его последней болезни и засвидетельствовавшего его кончину». — «Да будет проклят тот врач! — скрежеща зубами воскликнул Петр Федорович. — Дьявольское искусство, которого было столь роковым для моего отца! Вы поклянетесь, Григорий Григорьевич, в том, что мой отец скончался? — «Я клянусь», — сказал Орлов. — «Хорошо», — воскликнул великий князь. — «В таком случае я со спокойной душою буду молить Бога о том, чтобы он обратил во прах этого наглого раба, злоупотребляющего именем моего отца, как я молю Бога каждодневно, чтобы он изничтожил тех врачей, которые так плохо лечили моего отца», — с горькой усмешкой добавил он. С этими словами Павел Петрович повернулся и, простившись глубоким поклоном с государыней, так же стремительно вышел, как и вошел сюда. — «Вот, «Результаты воспитания Панина», — грубо сказал Орлов, — «никогда не могли бы возникнуть подобные мысли в голове этого юноши, если бы его воспитание было в надлежащих руках. И брату Панина», — с иронической усмешкой прибавил он, — «предстоит взять верх над Пугачевым после того, как он так смутил ум твоего собственного сына, что-то ты сам не знает, уж незаконный ли император этот наглый искатель приключений. Панин должен удалиться. Я не потерплю его дольше. Если ты хочешь, чтобы я отправился побеждать твоих врагов и не спровергнуть самозванного императора, то за спиной у меня должно быть все свободно». «Что ты говоришь? Разве время производить теперь перемены в Министерстве иностранных дел?» — почти ужаснувшись, сказала государыня. — «Какая бы то ни была перемена, она принесет улучшение», — сказал Орлов. — «И это должно быть так. Я требую этого. Через несколько недель великому князю предстоит венчаться. Это лучший предлог к увольнению его воспитателя. Я готов положить для тебя все свои силы, готов пожертвовать свою жизнью. Обещай мне, что ты удалишь Панина». Орлов протянул руку к государыне, она, дрожа, подала ему свою и едва слышно сказала: «Обещаю». «Отлично!» — воскликнул Орлов. «Путь к победе свободен, и вскоре мятеж будет потушен». Юные грезы любви улетели, но, тем не менее, ты узнаешь, что никто не достоин стоять рядом с Григорием Орловым, и я во второй раз укреплю на твоей голове заколебавшуюся корону. Он гордо простер свою руку над государыней, почти боязливо съежившись при этом его движении. — Я письменно изложу те полномочия, в которых нуждаюсь, — сказал он, — и пришлю тебе для подписи. Будь здорова. И помни об этой минуте, возвратившей твердую опору твоему престолу. Он слегка склонил голову и гордой поступью удалился из комнаты. Екатерина Алексеевна еще долго сидела и мечтала на своем диване. — «Быть может, я была бы счастлива, — сказала она, — если б могла снова полюбить его. Только любовь была бы в состоянии бесстрашно и доверчиво согласиться на то, чего он требует. Но любовь никогда не требовала бы того, чего он домогается. И если бы он еще любил меня, то действовал бы, очертя голову, ни о чем не думая. Любил ли он меня тогда? Существует ли человек, который любит свою императрицу, который пожертвовал бы собою ради нее, и тогда, когда у нее не было бы более власти вознаграждать за эту жертву? Мне неизвестно это, и я не хочу допытываться. Разве призрак не делает меня столь же счастливую, как счастливую могла бы сделать действительность? Нет, даже счастливее, так как истинная любовь — оковы, а я не создана, чтобы вносить их. А тем не менее, — мрачно сказала она, — вот и оковы звучат мне навстречу. Григорий требует моей свободы в качестве платы за свои силы и мужество. Он хочет стать моим неограниченным повелителем, а кем же тогда буду я? Ведь и для возлюбленного не было бы места на моем троне, вмещающем лишь одного. Но разве он не будет почти императором, если я соглашусь на то, чего он требует, если он будет повелевать над всеми моими войсками, если все мои генералы будут повиноваться ему одному, властному над жизнью и смертью и неспровергшему восстание? Разве не будет зависеть от него даже возложение короны на свою голову или низведение меня до положения призрачной императрицы, как французские мажордомы сделали когда-то с последними Меровингами? Это, — воскликнула она после короткого раздумья, — это не будет в его власти. Если он и будет командовать всеми войсками, то тем могущественнее воспрянет против него враг, который снова предаст его в мои руки, который закует его в цепи, предназначенные им для меня. Этот враг — зависть, могущественнейшая опора престола. Зависть — мой союзник, а мое оружие — хитрость. С помощью этого оружия, этого союзника, я подчинила себе дикую, необузданную силу этого государства, и с помощью их я снова покорю ее своей власти. Он принесет мне полномочия, которым предстоит вырвать меч из моих рук, но, как ни назрела опасность, я все же найду время поискать помощи в своем собственном рассудке и прикрепить к мечу, которого Григорий требует себе, тонкую, но неразрывную нить хитрости. И она возвратит меч в мою руку после того, как враг будет уничтожен. Ну, а теперь на волю. Воздух и свет — необходимые элементы, которые придадут моему уму эластичность. К тому же и народ должен видеть меня, чтобы злые семена недоверия усердно, посеиваемые моими врагами, не могли укрепить корни. Государыня приказала одеть ее, и спустя час уже ехала в открытом экипаже по улицам столицы, эскортируемая лишь небольшим отрядом гренадер за экипажем. Потемкин ехал верхом возле дверцы экипажа. Веселость сияла на лице государыни. Она, улыбаясь, кивала на приветствие толпы, встречавшей ее ликующими кликами. «Да здравствует Екатерина Алексеевна, наша возлюбленная матушка, наша могущественная императрица!» Императрица целый день все так же была оживлена и весела, как при своем выезде к народу. С Потемкиным она обменивалась только веселыми шутками, дружескими взглядами и очаровательными, лишь ему понятными намеками. Он, в свою очередь, по-видимому, не был занят ничем иным, кроме как наслаждением счастливой минуты. С его губ не срывалось ни одного слова, касавшегося серьезных вопросов, которые так потрясающе подействовали на императрицу и послужили причиной для оживленных, но тайных бесед в придворных кругах. Правда, Екатерина Алексеевна в тишине все же вздыхала, глядя в беззаботно смеющееся, сияющее радостью и весельем лицо своего генерала-адъютанта, который, по-видимому, совсем забыл, что готовило ему расположение императрицы, так как он не заговаривал снова о смелых планах учреждения Восточноевропейской империи, которую он когда-то с воодушевлением описывал ей, проблески его ума оказались только бесплодным блуждающим огоньком. Один момент такие мысли горько волновали государню. Его взгляд недостаточно проницателен, чтобы прочесть в лице любимой женщины, скрытые под маской заботы, — думала она про себя. Но так лучше. Любовь должна быть цветком, которым шутя играют, а не крепким стволом, на который опираются. Во всяком случае, она не должна быть такой, если хочешь быть императрицей и оставаться ей. Во время обеда, который обыкновенно за исключением лишь торжественных случаев ограничивался тесным замкнутым кружком, государыня была так весело настроена, что совершенно очарованный Дидро выразил сожаление, что здесь не присутствуют все его парижские друзья, которые могли бы убедиться, что в этих гиперборейских странах при участии великой Семирамиды XVIII столетия цветы остроумия и веселые шутки расцвели пышней и богаче, чем на знаменитых обедах барона Гольбаха, на которые собирались величайшие мыслители и остроумнейшие критики Франции. Весь двор пришел также в веселое настроение, и когда вечером интимное общество Екатерины Алексеевны собралось в залах Эрмитажа, всюду были видны веселые и довольные лица. Каждый дружески улыбался другому, каждый выискивал в глубине своего ума какую-нибудь веселую, зажигательную шутку, чтобы поддержать на высоте настроение двора. Орлов против своего обыкновения появился среди первых прибывших и со своей стороны поддерживал общее веселье. Взор у него сиял не менее, чем многочисленные бриллианты, сверкавшие на его орденской звезде, на его мундире, на эфесе шпаги и на пряжках его башмаков. Для каждого у него находились столько любезные слова. Сегодня в его шутках отсутствовало оскорбительное высокомерие, нередко по залу проносился его громкий и веселый смех. Многие ломали себе голову относительно столь неожиданной перемены в поведении князя, который в последнее время постоянно был мрачен и замкнут, и говорил лишь грубые, оскорбительные слова даже лицам, обыкновенно пользовавшимся его расположением. Правда, там и здесь перешептывались о том, будто с турецкой границы получено благоприятное известие, другие, более хитрые, думали, что князю, наконец, удалось лишить Потемкина расположения императрицы. Но какие предположения не делали отдельные лица, и какие чувства они не внушали, все объединились в одном стремлении — превзойти хотя бы на одну йоту то веселое настроение, которое выказывали князь Орлов и императрица.